1016. Декабрь 17. Преданность, любовь и устремление, вопреки очевидности ее фактам, выход из создавшегося тупика, когда разрушаются все хитросплетения и уловки тьмы. Это и будет отношением к учителю безусловным и безусловным ученичеством. Недаром говорится о том, что претерпеть надо до конца и устоять. Ведь это мозг от земли мыслит. Ведь это мысли видимости, ведь это вражда против высшего. Все это, стоящее между нами и мешающее общению, надо убрать. Логика сердца иная — верить и любить, несмотря ни на что, даже на костер, даже на арену с дикими зверями. Преданность безусловная, любовь безусловная и устремление безусловное — так указую. Иначе запутаетесь в логике очевидности, и тьма покроет ее. Факты нельзя отрицать, но базироваться на них можно, лишь зная высшую правду, то есть действительность трех миров. Доверие к учителю света должно быть полное. Факты, приводимые вами, очень печальны. Но что же из того? Ас есть с вами во все дни до скончания века. Каковы бы ни были дни, какой бы стеной или кольцом враги света не окружили вас. Пути ко мне, кверху, они не могут закрыть, как не закрыть им ни солнца, ни звезд. Не о них думайте, но обо мне. Мысль о них соединяет вас с тьмою, обо мне со мною, а я с вами всегда. Но чуете это лишь когда мысли со мною. Я вышел тьму победить. Победите и вы, но если со мною. Факты неотрицаемы, но логика тьмы придает им такое толкование, что они обращаются против меня и от меня отделяют мышление ваше. А вы от меня, отделенные жертвами, становитесь тьмы. Потому лучше со мною сперва объединиться и уже в свете моем рассматривать факты. Тогда уже нет опасности, что подброшенные темные мысли будут приняты за свои. Иначе получится так, что логически правильная мысль приведет на край пропасти и толкнет в бездну. Так действует логика тьмы. Потому пусть ваши чувства и мысли ко мне будут нераздельны, то есть в них не должно быть ничего, разделяющего нас и отделяющего мышление ваше от меня. Все отделяющее и разделяющее нас отбрасывайте без колебаний и рассуждений. Пусть близость бездны укажет, как опасно отделение мышления ученика от учителя. Жадная бездна ждет, из нее протянуты руки, чтобы утянуть вглубь и поглотить. Устоите лишь сердцем, которое может любить, не сомневаясь и не рассуждая.